Я часть. Я часть культуры, общества, страны, семьи моей. Я часть метаболизма. Я, блядь, такая маленькая клизма, что даже и запчасти не видны. Я выжата, не всасываю, сил нисколько не осталось, но для вида, как прежде, демонстрирую обиды на тех, кто меня ранил и бесил.